Глава 25. 2223 год от Великого Исхода, 17-й день месяца Лебедя. Пантана убежище. Водяные лилии в широких хрустальных вазах казались вырезанными из драгоценного белого мрамора, а серебряные ветви, свисающие над креслом вместо блюстителя, выглядели совсем живыми. В огромные, доходившие до пола цветные окна щедро лился солнечный свет, окрашенный в самые нежные и изысканные цвета. Место блюститель лебединого трона Эмзар Снежное Крыло из Дома Розы обвел строгими голубыми глазами собравшихся эльфов. Здесь были главы домов, то есть те, кто мог решать. Остальных, имевших привилегию слушать и говорить от своего имени, видимо, не так уж и заинтересовала просьба Эанки Аутондиэль, Эанке Падающей Звезды, дочери Астена Кленовой Ветви и Наниэль Водяной Лилии. Или же эльфы уклонились от присутствия на совете именно из-за Эанки, чья телесная красота не мешала ей быть истинным бичом клана. Не поддержать просьбу Аутондиэль означало заполучить смертельного врага, поэтому соплеменники Эмзара, многие века тщательно избегавшие любых столкновений, предпочли не вмешиваться. Пришли лишь те, с которыми Эанке и ее матушка шептались по укромным местам. Эти, безусловно, будут поддерживать своих предводительниц, а значит, совету домов или придется пойти им наперекор, что означало войну внутри клана, или же согласиться с ними, по сути, отдав в их руки убежище. Будь такое случиться, ответственность за дальнейшее ляжет на его Эмзара плечи. Он, конечно, знает, что делать, но только самый азартный игрок – поставить на то, что он доживет до следующей весны. Впрочем, чтобы не думал Эмзар, бледное лицо вместо блюстителя, обрамленное темными локонами, оставалось бесстрастным. Он занял причитающееся ему место во главе стола, тщательно расправил складки белоснежного плаща и обратился к семи главам домов, а ведь когда-то на Светлый Совет собиралось более сотни лебедей. «Дети Вечного Лебедя, да скользит он вечно по глади Великого Озера». Бархатистый голос Снежного Крыла сразу же заполонил собой весь зал первых фиалок. «Эанке Аутендиэль из Дома Розы обращается к нам с просьбой. Выслушаем ее». Несогласных не нашлось. Эмзар царственным жестом положил точеную руку на инкрустированный перламутром и опалами стол. «Говори, Эанке из Дома Розы». Чтобы не уронить себя перед Светлым Советом, Эанке надела драгоценности дома. Даже знаменитую диадему, украшенную 32 звездчатыми сапфирами. Эмзар знал, что без разрешения главы дома она не имела права этого делать. Очевидно было и то, что Астен своего разрешения не давал. Видимо, дочери просто не пришло в голову спросить мнение отца. Конечно, за годы прозябания в убежище эльфы опростились, отвыкнув от строгих требований этикета, но раз уж Эанке объявила себя наследницей старинных властителей, она не должна пренебрегать древним обычаям. Хотя, с другой стороны, надев фамильные ценности, падающая звезда как бы обретала право говорить от имени дома. Эмзар невольно взглянул на брата. Астен был одет подчеркнуто скромно, серо-голубая туника подпоясана простым серебряным поясом, на золотых волосах тонкий серебряный обруч. На красавицу дочь он смотрел со скучающим выражением вежливого хозяина, внимающего надоедливому и неуемному гостю. Если в душе Астена и бушевала буря, он ничем себя не выдал. Правитель неожиданно подумал, что его брат-поэт далеко не столь прост и понятен, как это могло показаться с первого взгляда. А Астен вежливо улыбнулся и приложил руку к груди. «Свидетельствую и подтверждаю, что стоящая перед нами девица и есть Эанке Аутондиэль, что она принадлежит к Дому Розы, главой которого по воле повелительницы лебедей я являюсь более 1000 весен. Девица же Эанке приходится сестрой-наследнику главы дома». Глаза девицы бешено сверкнули. Она никак не ожидала, что отец вздумает принять участие в разыгрываемом ею спектакле в старинном духе. Формально Астен лишь подтвердил ее право требовать справедливости. На деле же он дал понять, что не имеет к происходящему никакого отношения, и напомнил, что его дочь не более чем сестра Рамиерли-разведчика, права которого она вздумала оспаривать. Тем не менее Эанке сдержалась. Что бы то ни было, она не позволит себя втянуть в спор до тех пор, пока не выскажет все, что считает нужным. Красавица обвела глазами семерых вождей, собравшихся за столом правителя, и десятка-полтора эльфов, сидевших на обитых серебристым шелком скамьях, расставленных между доходящими до пола окнами. Брат, разумеется, и не подумал появиться. Тем лучше. «Я прошу Светлый Совет выслушать меня». Звонкий девичий голос был слышен в самом отдаленном уголке зала первых фиалок. 2228 год от Великого Исхода, 17-й день месяца Лебедя, около полудня. Таяна, Высокий замок. Шандер выполнил приказание Марко, отрядив приличествующее случаю число серебряных встречать посланца архипастыря. Задавать вопросы королю в присутствии сбежавшихся придворных граф счел неуместным. К тому же поездка солнечным летним днем по мирным таянским дорогам не сулила неожиданностей. Традиционная охрана, сопровождавшая наследника престола и несколько десятков расфуфуренных аристократов, были нужны лишь для придания выезду должной пышности. На сей раз король ввиду траура решил ограничиться всего лишь тремя дюжинами воинов и дюжиной нобелей. Парамон не носил кардинальской шапки, да и повод исключал пышной церемонии. Тем не менее, приветствовать легата должен был принц крови, а Стефан был еще не в состоянии провести в седле целый день. Зенон же продолжал в безумии бросаться на обитые толстым войлоком стены своей комнаты и не мог исполнить долг королевского гостеприимства. Однако Марко и не намеревался отправлять к Гремихе принцев. Король дождался возвращения Рене и Стефана. Коротко сообщив потрясающую новость, которая, казалось, не произвела на дядю и племянника никакого впечатления, Марко предложил Рене возглавить процессию, так как эландец являлся ближайшим родичем таянского короля. Рене молча кивнул, мол, разумеется, всегда рад. Странно, но и Стефан не стал протестовать, доказывая, что здоров. Принц и герцог обменялись понимающими взглядами, и Рене обернулся к королю. «Я предпочел бы, чтобы граф Гордань остался в Гелании. Мне кажется, он не должен оставлять замок». «Ты никогда не ладил с Лукианом», – проворчал король. «Лукиан предан как собака», – откликнулся герцог. «Но ты же не доверишь собаке вести переговоры или же возглавлять войска». «Хотя большинство собак сделают это лучше старого доброго Лукиана». Ланка, слегка задыхаясь, подбежала к отцу. «Раз ваши законы говорят, что женщина ни на что не годится, я не буду требовать корону. Ну уж поехать-то встречать легата я могу». Раскрасневшаяся девушка с вызовом смотрела на отца, брата и дядю, ожидая отпора, но его не последовало. Рассмеявшийся король только посоветовал дочери одеться на встречу с духовным лицом, как подобает принцессе, а не тарской разбойнице. Принцесса с кротким видом кивнула головой и выскочила из комнаты. Вроде бы ничего не предвещало неприятностей, но у Шандера, когда на рассвете он провожал кавалькаду, душа была не на месте. Его словно что-то тянуло вскочить на коня и броситься вдогонку за уехавшими. Граф сдержал себя и отправился к Стефану. 2228 год от Великого Исхода, 17-й день месяца Лебедя. Пантана, убежище. Солнце скрылось за верхушками трех огромных каштанов, когда Эанке с победным видом обвела взглядом зал первых фиалок. Она могла гордиться собой, ее доводы были безупречны, она высказала все, что хотела. Если Светлый Совет не прислушается к голосу разума, тем хуже для него, ее же совесть может быть спокойна. Сидевшие у стен эльфы молчали, ждали, когда выскажутся главы домов. Эмзар равнодушно и буднично предложил начать с самого младшего. Клэр утренний ветер из дома журавля Эанке не любил и очень не любил. Когда-то, много вещей назад, красавица из дома Розы владела сердцем Клэра, но неистовое желание возлюбленной вернуть вчерашний день вызывало у застенчивого журавлика, любившего дождь, птиц и светлые кленовые рощи, недоумение и печаль. Девушка сочла своего обожателя трусом и ничтожеством, что, впрочем, не мешало ей показывать немногочисленным подругам свои изображения работы Клэра. Казалось, так будет вечно, но однажды утренний ветер оглянулся по сторонам и увидел, что кроме Эанке в убежище есть и другие. Молчаливая пепельноволосая Тина, последняя незабудка из дома Ивы, вытеснила из сердца художника дерзкую красавицу. Эанке тяжело пережила потерю единственного к тому времени поклонника и постаралась выместить зло на Тине. И тут-то кроткий Клэр показал, что досаждать его любимой не может никто. Эанке не забыла ясный зимний день, когда напротив лебединого чертога появилась ледяная статуя. Это без сомнения была она, Эанке Аутундиэль, но прекрасные черты были сведены гримасой злобы и вожделения. Нежные руки скрючены, как птичьи когти, рот уродливо разинут, словно женщина выкрикивала какие-то отвратительные слова. Трудно было представить себе большее оскорбление, к тому же обитатели убежища, понимающие, перемигивались, довольная тем, что вздорная девица наконец-то получила по заслугам. Статуя, несмотря на слезы и крики Эанке, простояла до весны. Красавица запомнила урок. Она стала сдержанней, но ненависть, которую она испытывала к Клэру, возросла многократно. Когда же утренний ветер после отказа его матери от своих прав был признан главой дома, Аутундиэль несколько дней не показывалась на улице, боясь выдать свои истинные чувства. Что до Клэра, то он их не скрывал. «Я выслушал все, что говорила эта женщина», — художник произнес это слово так, что оно прозвучало оскорблением, — «и не понял почти ничего. Я не понял, почему мы должны заниматься жалобами сестры на брата при живом отце и главе дома. Я не понял, почему мы должны отбирать у брата его находку и передавать ее сестре. Я не понял, наконец, почему мы должны приступить древний запрет и вновь начать поиски отвергнувших нас богов, и почему кольцо, не имеющее ничего общего с нашей волшбой, поможет там, где ничего не вышло у лучших магов. Я знаю лишь одно. Эта женщина не хочет смириться с тем, что у нее никогда не будет подданных, что она живет на маленьком острове, а не в легендарном Сенгвирре, и что она ни в ком не вызывает ни любви, ни хотя бы уважения. Поэтому-то она и ненавидит всех – вас, меня, своего брата. Если мы ей уступим и отдадим колдовскую игрушку, она будет заботиться лишь о себе. Мы же превратимся в заложников ее скверного характера, чтобы не сказать безумия. Я кончил». «Благодарю тебя, Клэр, утренний ветер». Эмзар слегка наклонил красивую голову. «А что скажет дом Ивы?» Нидаль, рябиновая гроздь, изящным движением поправил опаловый медальон, с которым не расставался со дня гибели жены. «Я не хочу никого осуждать и никого обсуждать. Мне кажется, принесенное Рамиерлем кольцо не повод для разговора на Светлом Совете. Это внутреннее дело дома Розы. Я готов извиниться за излишнюю резкость слов, сказанных моим зятем, но не за их суть. Эанке Аутундиэль поступила недостойно. Благодарю главу дома Ивы. Совет ждет слова дома Иволги». Главой дома Иволги была Тамиона Лунная Бабочка, легкая и неуловимая. Собственно говоря, дом Иволги и состоял-то из трех одиноких сестер, все еще надеявшихся обнять возлюбленных, пропавших во время войн монстров. Леа и Вардис ждали женихов Тамиона мужа. «Я даже не знаю, что и сказать-то», — Тамиона грациозно склонила золотистую головку. «Если это кольцо действительно столь важно, надо просить Рамиерля отдать его клану. Может быть, мы с его помощью сможем отыскать тех, кого по недомыслию оплакиваем, или же защититься от будущих бед. Если же это обычный перстень, пусть он остается у Рамиерля. Что до Эанке, она в любом случае не имеет на него права». «Благодарю тебя, Тамиона Лагариэль. Дом Ириса?» Стройный темноволосый Антел, золотой тростник, с глазами сине-лиловыми, как вечернее небо, был немногословен. «Мы слишком мало знаем о кольце Рамиерля, чтобы судить о нем. И к тому же решать судьбу талисмана за спиной нашедшего недостойно». «Я понял. Спасибо, Антел. Астен, кленовая ветвь, ты присоединяешься к словам Эанке из твоего дома?» «Нет», — покачал золотой головой Астен. «Эанке движут зависть и честолюбие. А это не те кони, на которых можно выехать в землю обетованную. Что до кольца, оно принадлежит не нам, и не нам решать, что с ним делать. Что ж, дом Розы откровенен. Дом Лилии. Если находка Рамиерля может быть полезна клану, нельзя выпускать ее из рук. Но мы должны быть уверены, что магия кольца не враждебна эльфам. Если Эанке готова поручиться за все ею сказанное, я предложил бы позволить ей заняться кольцом. Дом Лилии также достаточно ясен. Будет ли говорить дом Мотылька?» «Дом Мотылька полагает, что нужно выслушать Рамиерли-разведчика и только потом решать». «Главы домов сказали...» Эмзар бесстрастно обернулся к сидящим вдоль стен. «Присутствующие на совете дети лебедя будут говорить?» Правитель полагал, что сторонники Эанке станут убеждать совет, но те молчали напряженно и выжидательно, следя взглядом за своей предводительницей. Эмзар заметил быстрый взгляд, которым Иоанке обменялась с матерью и Ферриеном из дома Лилии. Судя по всему, что-то затевалось. Однако, что именно приготовила Аутундиэль совету, никто так и не узнал. Серебристый занавес поднялся, и в зал первых фиалок вошел тот, имя которого так часто упоминали собравшиеся. Рамиерль, словно бы в насмешку над сестрой, оделся в костюм эландского маринера. Столь нелюбимый эльфами черный цвет выгодно оттенял золото волос и синеву глаз, а длинный клинок, нашитый серебром перевязи, и кинжал за спиной говорили, что красавец этот не менее опасен, чем волк или морской бык. Лицо барда хранило вежливое выражение, но в глазах плясали смешинки. «Я с интересом узнал, что благодаря моей предприимчивой сестрице оказался в центре внимания Светлого Совета и поспешил прийти. Я не помешал?» «Я рад, что ты здесь, Рамиерль», — доброжелательно откликнулся Амзар, умело скрыв вздох облегчения. «Но ты зря обеспокоился. Светлый Совет оставляет просьбу твоей сестры без внимания». «Я благодарю Светлый Совет за мудрое решение», — Либр улыбнулся, и в улыбке его опять-таки сквозила легкая насмешка. «Но, боюсь, это решение было единственно возможным. Я расскажу всем, как ко мне попало это кольцо. Сочтя по наивности, что знать об этом должны немногие, я ошибся. Отсутствие знания рождает в некоторых головах не самые уместные планы. Итак, угодно ли Светлому Совету меня выслушать?» Любопытство в равной степени присуще всем мыслящим тварям. Эльфы не оказались исключением, впрочем, Рамиерль, или вернее Роман Ясный, в этом и не сомневался. Барт вновь усмехнулся одними глазами. «Начну с того, что кольцо это принадлежало человеку, известному как Эрасти Церна. Люди почитают его как святого, и перстень этот хранился в их главном храме. Вместе с руками Эрасти Церны, отсеченными его убийцами. Касаться кольца имел право лишь архипастырь. Некто, я так и не узнал, кем был покойный, решил завладеть кольцом. Увы, моя дорогая сестра оказалась не первой, кому пришла в голову эта блистательная мысль. За кольцо одному из кардиналов, это жрицы людей высокого ранга, обещали архипастырский посох. Прежний архипастырь был убит. Его преемником готовился стать некто Амброзий, теперь, полагаю, уже покойный. Ночью они вместе с тем, кто охотился за кольцом, осквернили святыню». Барт выдержал паузу и продолжил. «Один сгорел на месте, другого схватили отсеченные руки. Затем появился сам Эрасти Церна и поручил кольцо мне. А теперь пусть кто-нибудь попробует подойти и взять его, если сможет, разумеется». Роман учтиво поклонился и остался стоять посреди зала, в упор глядя на Иоанке. Та, гордо вскинув голову, сделала несколько шагов к брату, потом остановилась, резко повернулась и с криком «Ненавижу!» бросилась вон. Совет был окончен. Эльфы расходились молча, не глядя друг на друга. Эмзар задержал Романа, и когда они остались одни, тихо сказал. «Не знаю, чему помешал твой приход, но, похоже, дочь твоего отца собиралась показать нам свою силу. В любом случае, убежище для тебя теперь не самое безопасное место. Я понимаю, что все колдуны мира вкупе с Белым Оленем не мечтают о моей смерти больше той, что по недосмотру Творца зовется моей сестрой. Я, конечно, мог бы поговорить с ней на доступном ей языке, но мне действительно некогда. Идешь к последним горам? Сначала в Таяну. Примеро действительно направляется с тобой. Не самое приятное общество, но, возможно, без помощи магов мне не пройти дальше Расти. Впрочем, Топас доберется до Гелани быстрее, чем наши маги до Тарски. Мы просто условимся о встрече. Они настаивают на совместном путешествии. Хотят, чтобы я был на глазах. Придется их разочаровать. Когда ты уходишь? Хотел бы вчера, но лучше дождаться Уанна, который появится со дня на день. Если кто-то и знает нечто важное о кольце, так это он. В противном случае мое возвращение в убежище окажется ошибкой. Неужели они ничего не знают? Ничего, дядя. Даже примеру. То, что он говорит с присущим ему умным видом, скажет любая жаба, я уж не говорю о философской. Единственной зацепкой оказалась одна строчка, написанная рукой вашей матери-королевы. Она упоминала темное кольцо, сулящее надежду. Но оно ли это? Боюсь, она имела в виду что-то свое. 2228 год от Великого Исхода, 17-й день месяца Лебедя. Таяна, Высокий замок. Шандер, усмехнувшись, переставил вырезанную из черного дерева всадницу на два поля вбок. Он считался неплохим игроком в Эрмет, но сегодня у него не было шансов. Обыграть Стефана было не легче, чем превзойти Рене в искусстве фехтования. Возможно, когда-то кто-то такой и родится, но это когда еще будет. Тем не менее, играть с принцем и фехтовать с адмиралом граф Горда не любил. Капитан Серебряных никогда никому не завидовал, чужое мастерство его лишь восхищало и заставляло часами тренироваться. В высоком замке сражаться с Шандыром Вермет на равных могли разве что король Марко да покойный Иннокентий. Что до шпаги, то пока Стефан был здоров, граф и принц оспаривали друг у друга первенство, в равной степени гордясь и своими удачами и победами друга. Впрочем, их отношения в принципе не знали, что такое зависть. Отец Шандера сначала смотрел на дружбу сына с принцем косо, так как никогда не одобрял королевских фаворитов, но убедившись, что Стефан не является барином, а Шандер слугой, успокоился. Шани же никогда ни о чем венценосного друга не просил, пока не влюбился в красавицу-плебейку, расстаться с которой было выше его сил. Откажи Стефан в просьбе или посоветуй сделать юную Ванду не женой, а любовницей, граф наверняка бы сохранил фамильную преданность Ямборам, но это была бы обычная верность рыцаря своему сюзерену. Но принц, преодолев сопротивление обоих семейств и отца короля, при помощи кардинала Иннокентия устроил брак Шандера, после чего друзья стали вовсе неразлучны. Именно тогда король Марко сделал шаг, сначала всех удививший, но потом оцененный по достоинству. Когда Рудый Стах, прежний капитан Серебряных, нашел свою смерть в медвежьих лапах, король назначил его преемником друга своего сына. Телохранители принца не сразу признали нового начальника, который к тому же был младше большинства из них, но Шандер Горда не доказал, что достоин этой должности. Нынешние Серебряные были готовы следовать за своим капитаном в огонь и в воду. Когда после отъезда Романа граф собрал своих додеканов и рассказал о заговоре против Стефана, те восприняли новость, как и положено, личной гвардии. Внешне, словно бы ничего не изменилось, все так же сменялись каждые две оры парадные караулы, а свободно от дежурств воины упражнялись во внутренних дворах, пили красное вино и крутили усы перед хорошенькими камеристками, но на самом деле Серебряные больше не отдыхали. Как-то так вышло, что гвардейцы оказывались именно под теми окнами и у тех дверей, через которые можно было пройти к покоям принца и эландского герцога, также взятого под негласную охрану. Подшитыми серебром доломанами были надеты легкие кольчуги, а вино разбавлялось водой. Шандер был уверен в своих людях как в себе, но все равно считал дни до возвращения Романа и прибытия нового кардинала. Граф не дрогнул бы, случись ему схватиться лицом к лицу с десятком атевов или с горсткой людей оборонять замок от целого войска, но магии он не понимал и боялся. И Шандер Гордани не мог чувствовать себя спокойно, зная, что в высоком замке заперт пойманным с поличным колдун и отравитель. Будь на то его воля, граф немедленно казнил Гадоя, даже если его смерть для принца Зенона – вечное безумие. Впрочем, окажись на месте Зенона, которого Шандер никогда особо не любил, Стефан. Гордани наморщил лоб, заставляя себя думать о том, что он видит на игральной доске. Принц уже вывел из-под удара адмирала и пытался развернуть колесницу. Удача не благоприятствовала Стефану, у него почти не было флота, зато случился переизбыток придворных. Любой другой игрок сдал бы партию без боя, но наследник Таяны медленно, но верно подчинял судьбу своей воле. Но доиграть им было не суждено. Юный Сташек, самый молодой из серебряных, застыл на пороге в подчеркнуто бравой позе. «Что случилось, друже?» – отозвался принц. «Ее Величество хочет поговорить с его высочеством наедине», – отчеканил юноша. На бледном лице Стефана ничего не отразилось, но Шандер заметил, как тонкие пальцы сжали палисандровую фигурку. «Я рад служить Ее Величеству», – голос принца был ровным. Сташек лихо повернулся и вышел. Шандер встал, готовясь последовать его примеру. «Останься». Стефан был непререкаем. «Если она пришла, это касается всех нас, а не только меня». Керика, застыв на пороге, растерянно уставилась на двух мужчин, поднявшихся из-за эрметного столика. «Прошу вас, Ваше Величество». Шандер подвел королеву к обитому вишневым бархатом креслу, на котором та когда-то любила сидеть. «Мы счастливы вам служить». Герика послушно села, ее руки теребили тяжелую атласную юбку. «Серебряный, оставьте нас и проследите, чтобы в коридоре никого не было». Юный гвардеец повернулся и вышел еще более браво и старательно, чем в первый раз. Стефан пристально посмотрел на королеву, а потом спросил тихо и ласково. «Что случилось, Рика?» В серых глазах мелькнули слезы, но юная женщина справилась с собой и тихо сказала. «Ко мне только что приходили». «Кто?» «Не знаю. Одет был как придворный его величества, но лицо незнакомое. Что ему было нужно? Чтобы я попросила у его величества свидания с отцом». «Что?» В глазах принца сверкнуло зеленое пламя. «С Годоем?» «Да, и как можно быстрее. Но я подумала, что должна прийти и сказать, ведь отец, он сделал вам много дурного. Я не хочу его видеть, но этот человек приказал мне». «Приказал тебе? Но приказывать королеве может только лишь король». «Он, наверное, этого не знал», — вздохнул Герика. «Он сказал, что я должна увидеть отца еще до вечера и передать ему несколько слов. Еще он сказал, что отец обрадуется, но если я кому-то расскажу об этом деле, то буду жалеть всю жизнь». «Так и сказал». «Он поклялся святой Циалой», — грустно сказала королева. «Но я все равно решила рассказать. Если это на пользу отцу, значит, будет плохо всем остальным. Я бы никогда...» Она робко подняла глаза. «Не пришла бы сюда, но герцог Аррой уехал. Остались только вы. А что-то делать надо?» Принц молча смотрел на молодую женщину. Руки его дрожали, и Шандер понял, что отвечать должен он. «Ваше Величество, пока мы не решим, что делать, вам не стоит возвращаться в свои покои». «Что он велел передать?» Стефан уже овладел собой. «Он несколько раз заставил меня повторить, так что слова точно эти. Сегодня в Укереч сломанный клинок». «Это что, все?» – ошеломленно переспросил Шандер. «Все». «Герика!» – голос Стефана сорвался. «Подожди в клетушке!» Герика прекрасно знала эту небольшую комнатку с окном в осенний садик, где они со Стефаном провели немало счастливых часов. Она встала и покорно вышла, обернувшись на пороге и послав Стефану долгий просительный взгляд, на который тот не ответил. «Ты что-нибудь понимаешь?» – Шандер намеренно отвлек принца от неуместных нынче сожалений. «Нет, но мне кажется, разгадка где-то рядом. Пока же мне понятно только слово «сегодня». Может, он хочет бежать?» «Не думаю. Свидание с дочерью неминуемо привлечет к нему внимание стражи. Нет, это скорее доклад о выполнении какого-то приказа. Человека, который приходил к Рике, мы сейчас, конечно, не найдем. А если и найдем, вряд ли чего от него добьемся. Проклятый знает, сколько их, и они поймут, что их выдала Рика. Нет, мы должны догадаться сами». «Вукереч». «Что это такое? Или кто?» «Ума не приложу». Принц потер пальцами виски. «Может, что-то тарскийское?» «Навряд ли. Скорее на староарцийское похоже». «Как же оно теперь будет звучать? Так, В на Ф и К на Ж». «Не забудь еще Еч на Е поменять». Иннокентий рассказывал, что арцийцы, смешавшись с мирийцами, за последнюю 1000 лет из дамичей в даме превратились. «Значит, у них получается какой-то фужере». «Где-то я что-то такое слышал». «Фужере? Ты что, правда забыл? Это же епископ ортодоксов, который первый выбрался живым из Ар-Атева и привез в Арцию Эрмет. В те времена его имя читалось как Вукереч». «Ну и что с того? Он же умер еще до Анхеля, да и писал-то одну лишь ортодоксальную чепуху, дескать, все, что дадено, дадено по воле Творца, а посему ничего и менять-то нельзя. Если бы не Эрмет, о нем бы и вовсе забыли». «Вот именно. Его книги сейчас большая редкость, но у меня есть. Там, среди прочего, описываются эрметные комбинации. Фужере решил назвать их по-своему, но потом все сошлись на атевских названиях». «Ну и что это нам дает?» «Только одно. Одно из положений он назвал «сломанный клинок». Мы его называем «Герут-Ах». «Теперь ты понимаешь?»